Выражение признательности автора. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить своих родителей Джона и Вики Фарбер, чей интерес к литературе вообще и к тайнам Шерлока Холмса, в частности, привел к тому, что я набралась дерзости сочинить эту историю. Их заслуга также состоит в том, что благодаря их невероятно доброму отношению ко мне, я имею наглость думать, будто способна сделать все, что бы ни задумала. Важную роль в моем становлении сыграл также мой покойный дядя Майкл Добинс, который однажды дал 10-летней девочке свой экземпляр «Приключений и возвращения» в твердом переплете из красной замши. Мне очень не хватает дяди, и я помню о нем. Заслуга в появлении хореографа боя и президента департамента любви ко всему, что пристойно, принадлежит Джонни Фарберу. Брат — мой первый редактор и сотрудник, я ему обязательно заплачу, чего не могла позволить себе раньше. Всем сердцем благодарю своего нынешнего редактора Керри Коллин и весь коллектив издательства Simon & Schuster, включая Викторию Мейер. Благодаря их таланту появилась эта книга. Керри разбила вдребезги мои смутные представления о том, что такое редактор. Она была неизменно доброжелательна, но требовательна. Я не могла и мечтать о более чутком и нелицеприятном руководителе. Увлеченность работы Дэна Лазера — это золотой стандарт для всех агентов. Не знаю, спит ли он когда-нибудь, а если и спит, то не больше, чем Шерлок Холмс. Джош Гетцлер из литературного агентства Writers House был первым, кто положил глаз на мою книгу и у кого появилось желание что-нибудь с ней сделать. Они оба были невероятно добры ко мне, а Дэн, так тот просто заслуживает медали. Моя любовь ко всему, что связано с Шерлоком Холмсом, имеет глубокие корни, но несколько исследователей необходимо выделить особо. Издание Уильяма Баринг-Гулда с комментариями явилось для меня бесценным исходным материалом. Оно содержит многочисленные выдержки из работ светил, писавших о Шерлоке. Ответы на самые разнообразные вопросы я нашла также в новом Шерлоке Холмсе с комментариями Лесли Клингера. Я очень благодарна ему за эрудицию, как и всем авторам, цитируемым в его работе. Моя огромная благодарность фонду наследия Дэйм Джин Конан Дойл и особенно его представителю Джону Леленбергу за их неоценимую помощь. Для меня, давней поклонницы всего, что связано с Шерлоком Холмсом, благословение фонда — великая честь. Я питаю огромную любовь и уважение к персонажам сэра Артура Конан Дойла, поэтому поддержка фондом моего проекта значит для меня так много. Кроме того, я в долгу перед почитателями Шерлока Холмса во всем мире, чье великодушие и искренний энтузиазм не перестают изумлять меня. Они разделяют свою судьбу с моей. Именно в этом заключается смысл сочинения новых историй о великом детективе. Как сказал Джон Ле Карре, никто не пишет о Шерлоке Холмсе без любви к нему. Существует множество ученых, занимавшихся историей Джека-потрошителя. Я проработала их исследования, чтобы написать эту книгу, и они заслуживают много большего, чем мои благодарности. Если быть более конкретной, а точность здесь необходима, Стюарт Эванс — единственная причина того, что эта книга не содержит серьезных ошибок. А если какие-то огрехи и остались, это целиком моя вина. Мне очень помогли разобраться в этих все еще терзающих душу преступлениях Дональд Рамбеллоу, Мартин Фидо, Пол Бек, Кит Скиннер, Филипп Сагден, Стивен Найт, Филипп Роллинс, Питер Андервуд, Питер Вронский, Скотт Палмер, Роджер Уилкс, Патриция Корнуэлл, Джеймс Мортон, Харальд Шехтер, Ян Бондесон, Колин Уилсон, Эндрю Мондер, Брайан Маринер, Пол Фелдман, Мелвин Харрис, Пол Уэст, Питер Костелло, Натан Браунд, Максим Якубовский, Эдуардо Дзина, а также архивные газетные отчеты с обширного сайта casebook.org. Я хотела бы поблагодарить служащих ресторана «Астерия Лагуна» в Нью-Йорке. Он воодушевлял меня и стал первопричиной целой серии событий, без которых я никогда не написала бы эту книгу. И в заключение... Моя благодарность Габриэлю. Ты вдохновляешь меня. Твоя готовность расширить сферу возможного заставляет меня бороться. Спасибо тебе за веру в эту книгу. Линдси Фэй. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Сергей Дадыко.